Да. Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой – величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий – Большая Медведица. Лев Толстой! Робко привстала машинистка Ундертон. Здравствуйте, товарищ Победоносец. Вы там про трамвай писали. Здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу пустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил. Что? Какой трамвай? Ах, да-да-да. С этими постоянными приветствиями и речами попрошу без замечаний в рабочее время. Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаю. Даже Лев Толстой. Даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения. И в эти дни юбилей... Победоносиков всматривается в лежащую на столе бумагу. Я... Безобразие, растрата, кошмар. Яростно хватает телефонную трубку. Вызвать мне сюда товарища гражданина бухгалтера Ночкина. А в приемной Оптимистенко по-прежнему разговаривает с Велосипедкиным и Чудаковым. Оптимистенко, это же издевательство. Да нет же, никакого издевательства нема. Слушали, постановили. Отказок. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал. Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится. Да не мешайте вы своими фантазиями нашей государственной деятельности. В дверях с мольбертом в руках, с этюдником и альбомом появляется художник Исаак Бельведонский, портретист, баталист, натуралист. Оптимистенко любезно пропускает Бельведонского в кабинет главначпупса и захлопывает дверь перед Велосипедкиным и Чудаковым. Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам. А при чем тут НКПС? Что за головотяпство? Конечно, конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий. И возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретение и к транспортным задачам. Чудаков достает блокнот, пишет формулы, доказывает. При максимальной быстроте и почти вне времени... Ну да, да, да, можно увязать и с НКПС. Садитесь вы, например, в 3 часа ночи, а в 5 часов утра уже в Ленинграде, а...